Глава 12. Я замолчал, придавленный воспоминанием о том чувстве ужаса и беспомощности, которое одолело меня в тот момент. Как тряслись колени и как я, словно во сне на деревянных ногах, шагал от теплотрассы, куда глаза глядят. Я сидел в кресле, схватившись за голову и немного покачиваясь, а по щекам текли слезы. Неожиданно мощно воспоминания вернули меня снова на много лет назад, в душное лето 92-го года. Как в тумане услышал голос Бориса. «И что?» – тихо спросил он, когда пауза совсем затянулась. «И то!» – грубо прорычал я, отдышался, вытер щеки и глаза и продолжил уже спокойнее. «Два дня я Машу не видел, а на третий день она прошла мимо, даже не глядя на меня. А я опять струсил и не подошел к ней сам. И, Борян, ты не представляешь, я был на грани не то сумасшествия, не то суицида. Слабак, мразь, сыкун, как только я себя не называл. Я высох и перестал выходить на улицу, ходить на тренировки. Хотя при этом делал вид, что вроде все нормально. А сам представлял, как я их так и эдак. Я замахал руками, показывая, как я их так и эдак, и кресло подо мной жалобно заскрипело. Потом продолжил. А девчонка сломалась. Видимо, тогда, после этого, ее уже не спрашивали. В общем, я не знал, как подобрать слова правильно, поэтому начал путаться. В общем, стала она с ними гулять, точнее, они ее с собой просто брали. Видимо, чтобы далеко не бегать, все время под рукой, молодая и свеженькая. И покорная, боящаяся их до удури. Я замолчал. Борян тоже сидел, как будто его тут и не было, давая мне выговориться. «А детишки, сам понимаешь, у нас совершенно безжалостные». В общем, с ней ее прежняя компания сразу перестала водиться. Слухи пошли, то да сё. По сути, она стала среди сверстников отверженной, и только страх перед Суреном не позволял впрямую зачморить девочку. Вот так она и стала Машкой-армяшкой. А про меня она даже никому и слова не сказала. «Да, братан». Решив, что на этом история закончилась, откашлялся и после продолжительного молчания сказал Боб. «Даже не знаю, что и сказать. Неожиданно. Наверное, после этого ты стал таким бешеным. Тебя ж все пацаны в школе бояться стали, в выпускном классе». «Не, не тогда. Позже». Уже не стесняясь, я отхлебнул прозрачный прямо из горла. «Это осенью, когда я Суренчика убил». Боб сильно поперхнулся мясом и закашлялся, чуть не сблеванув, пока я пытался вылезти из кресла, чтобы похлопать другу по спине. «Говори». «Уже осенью, кажись, в середине сентября, а сентябрь тоже был теплый. Я словно очнулся ото сна, и как-то раз потянуло меня к тому месту, словно магнитом. Я ходил вокруг, пинал ногой листья и курил на теплотрассе. Так прошарахался там до темна и уже собирался идти домой, вышел из кустов, как вдруг увидел знакомую фигуру. У меня аж волосы дыбом встали и дыхание перехватило. Суренчик, мразь, собственной персоной. Один, без своих ублюдков. Идет практически по приборам, рогом в землю, обдолбанный в слюни. И зависает через каждые несколько шагов в какой-то неестественной позе. И такая ненависть вдруг меня опалила, Боб, словно... Нет, не описать. Словно вдруг внутри тишина появляется, а мир становится хрустальным и четким. Ни мыслей, ни страха, и адреналин аж из ушей. Помню, иду я к нему сзади, как будто плыву над землей, быстро и очень плавно. И тут нога спотыкается обо что-то. Смотрю, кусок ржавой трубы. Видно, металлисты местные выронили. И поднял я ее, Борян. Так она удобно в руку вдруг легла. А гад этот идиот, залипая, ничего не видит. И темно, и рядом никого. Только луна между облаков то выглянет, то скроется. В общем, подошел я к нему сзади и по башке дал. Но он же был здоровый, неудобно бить. Да и я как-то промахнуться умудрился. Видимо, мразь шатнула немного. И удар с затылка соскользнул. Но этой жирной свинье все равно хватило. Он заорал и, сделав пару мелких шажков, уселся, широко расставив ноги, как будто срет. Я тут все свое настроение вдруг потерял, и снова стало дико страшно, я чуть трубу не выронил. Но тут выглянула луна, и эта картина. Боб, сидит эта свинья передо мной, штаны спортивные с лампасами на пол задницы спущены. Кожанка черная задралась, руками разбитую башку обхватил и орет. Пальцы по башке елозят, уже блестят от крови, копошатся. А я прямо от его задницы глаз отвести не могу. Белая, толстая и волосатая, как у животного. Я как представил его на моей девочке. «Братан, ты помнишь, я в отцовском гараже постоянно кувалдой по покрышке молотил, чтобы удар сильнее был?» Сильно бил, много, и добился неплохих результатов. Так вот, страх снова сменился на бешенство. И я со всей силы, уже прицельно, ударил его трубой как раз по пальцам, которые на темечке были. Ха, братан, их аж в обратную сторону выгнуло. Я снова глотнул водки. Слова текли из меня легко, словно прорвало плотину. «Веришь?» Суренчик и после этого не упал. Видимо, в армии табурет не просто так его не угробил. Крепкая башка у твари была. В общем, я его бью, а он сидит, только шатается и на каждый удар только мычит и кряхтит так горлом. Хе-хе-хе. Даже не помню, после которого удара он ткнулся рылом в песок и мелко затрясся, отходя. Я тогда выкинул трубу в кусты, а эту тушу поволок к Иртышу. Когда через трубы перетаскивал, блеванул. Увидел, что у Суренчика глаз выпал из орбиты и на нем налип песок. Да и мозги частично выпали, с костями. Да еще они все в грязи были, листьях и каких-то кровавых соплях. Так блевал и тащил его. Блевал и тащил. Сперва через трубы, потом вниз по склону, к канализационной трубе, через густые камыши. Вот туда его, в вонючую зеленую жижу, и скинул этот триппер. Сам тоже увозюкался и кровью, и блевотиной, и тиной, и канализационной жижей. Потом долго отмывался на Иртыше, не замечая холодной воды, и все равно пришел домой, как из помойки. Кроссовки и джинсы угробил, их выкинуть пришлось. Вот так вот, братан, из одного ублюдка, спортсмена и девочки получился труп, душегуб и проститутка. «Круто!» — Боб помолчал, потом спросил. «А предки что, вопросов тогда не задавали?» «Не-а, завод, на котором отец тогда работал, разорился, и старик мой стал безработным и круто забухал». Мать плакала на кухне, сказала только на мой внешний вид, весь в папашу. В общем, на меня не обратили никакого внимания. Веришь, Барян, полночи я трясся, как в лихорадке. Даже температура поднялась. Мерещилось мне, что вот прямо сейчас в дверь постучат, и милиционер с суровым и честным лицом Василия Ланового скажет «Пройдемте». И этак презрительно отвернется, как от человека, не оправдавшего ни надежд, ни честного имени советского гражданина и комсомольца. Как заплачет мать, а протрезвевший отец скажет: «Сын, я от тебя такого...» Еще эдак поведет рукой «Не ожидал». И отвернется. И как в спину будут охать и судачить соседи. Но ничего не случилось. Даже Суренчика, кажется, никто не искал, даже его родители. Я как-то видел у ларька, принадлежащего его папику, его мамашу. Большая, толстая, усатая армянка, вполне бодрая и при макияже. Но совсем не похожая на убитую горем. Видимо, ублюдок достал даже его вполне нормальных родителей, так что Сурен был быстро забыт. Вышел из дома и не вернулся. Да и земля ему стекловатой. Точнее, Иртыш. А я еще месяц потрясся, да просыпался в холодном поту. А потом как отрезало. Успокоился почти. Я пошел в выпускной класс, вернулся к тренировкам, но и никогда до сего дня не заходил в воспоминаниях слишком далеко. На этом вечер воспоминаний закончился. Боб пораженно молчал и думал о чем-то своем. А я по пьяной дуре дохлебал водку, выгнал стопчина баряна и упал спать. Как и предсказывал великий шаман Боб, проснулся я рано, и под его едкие замечания о застарелом нелеченном алкоголизме то кряхтел, то ходил, то хлебал чай. Другу это надоело, и он согнал меня с топчина, отвернулся к стенке и уснул. А я сидел у буржуйки и наблюдал за игрой света и тени в приоткрытой дверце. Состояние было не то чтобы сильно похмельное, но слегка мутное, и вроде спать охота, но и не спится. Чтобы отогнать послеалкогольную депрессуху, решил заняться делом. Как рассветет, надо бы почистить поддувало в буржуйке, а то из него зола уже сыплется и дрова плохо горят. Кстати, да, и дров надо бы нарубить. Думаю, до завтра пары сосенок хватит, а завтра уже с утра выдвигаться надо. Бобу вроде уже существенно лучше, температуры нет, а уж посидеть на сиденье пассажира он всяко сможет. Короче, пора двигаться дальше, на то мы порешим. Потом включил фонарик, офлайн-навигатор и начал изучать карту, разложив ее на тумбочке. Карандашом наметил опасные участки, крупные поселки по пути следования и мосты. Хотел было отметить участки, где лес близко подходит к дороге, но плюнул. Мы вроде не в степях, у нас тут дороги без близкого леса реже встречаются. Нет, южнее Иртышска как раз-таки степи, и по левому берегу много открытых участков. А вот тут, на правом берегу, я и места хуже знал, и лес здесь почему-то гуще и больше. Единственное, что смог сделать, так это пометить повороты на проселке перед мостами в сторону Иртыша. Но через некоторое время я начал путаться даже в собственных пометках, а информативности в карте было немного. Да и топлива столько не было, чтобы как туристам сильно уж выписывать петли по заснеженным дорогам. Так что через час медитации над картой я психанул и перестал изображать из себя стратега Суворова, плюнул и пошел отлить. Еще через час, когда окошко под потолком засветилось лучами рассветного солнца, я вычистил таки золу из буржуйки, подкинул дров и поставил полный чайник. Скоро Боб проснется, а я весь чай уже выхлебал. От голоса, неожиданно раздавшегося сзади, я аж подпрыгнул. Сердце тоже подпрыгнуло куда-то в горло. Дзинькнуло и завибрировала ножовка. Приклад с деревянным стуком ударился о ствол спиленной мною сосны, когда я развернулся, а ствол СВ-духи двинул меня в ухо. «Здравствуйте, уважаемый!» Метрах в пяти от меня стоял щуплый казах лет... А хрен его знает с этими азиатами, сколько ему лет. От 40 до 60. В старом изорванном малахае, весь в каких-то бурых пятнах, в валенках и широких штанах. Шапку-ушанку он держал в руках, и в волосах с проседью явно были видны следы засохшей крови. Еще он был с синей рожей. Проще говоря, на этой самой роже живого места нет. Гражданина явно недавно где-то очень даже всерьез отмудохали. Да так, что на этом самом лице разгладились все морщины, а узкие глаза почти исчезли. Я поправил сползшую с плеча СВ-духу. «И тебе не кашлять». Возникла пауза. Казах баюкал левую руку, которая, судя по цвету и состоянию, была сломана, и молчал, и также молча глядел на меня. «Чё, дрова пилишь?» Это казах прервал молчание. Голос у него был соответствующий. Высокий, и говорил он грубой скороговоркой с акцентом, свойственным приезжим, неместным казахам. Хотя, может быть, это было из-за разбитых посеченных губ и нехватки зубов. «Нет, блин, буратину строгаю», — огрызнулся я, сбитый с толку абсурдностью происходящего. Сбоку скрипнула дверь свинарника, оттуда выперся Боб, почесывающий пузо, без шапки и в расстегнутой куртке, на ходу расстегивая ширинку. Казах уставился на Боба. Боб забыл про поссать и уставился на нас с казахом. «Это, уважаемый, есть что пожрать, а то замерз». Не зная, как реагировать, хотел на всякий случай послать мужика нахрен, но передумал. «Жратва нынче дорога. Дрова попилишь? Типа заработай». Опять скрипнула дверь. Отвлекшись от этого персонажа, я пропустил момент, когда Боб скрылся с предела зрительной памяти. Казах покосился на ножовку без энтузиазма, сплюнул, перешел на пару метров и сел на пенек, кряхтя и хватаясь за поясницу. «Не могу, рука болит», и тут же сменил тон. «Ну чё в натуре, куска хлеба жалко?» «Нету. В мегамолле санитарный день. Не купили хлеба. Икру с колбасой будешь есть?» «Ага. Если буду, то, мол, зови, когда буду», — проявил сообразительность мужик. Снова стукнула дверь, и я увидел идущего к нам Боба. Теперь он был застегнут, при шапке, а на плече висел его укорот. Я перестал торчать перед казахом и уселся на ствол, поваленный мною сосны. Сосна плавно качнулась подо мной на ветвях. Казах заценил Боба, потом укорот, потом как-то поник и законючил на одной волне. «Вот блин, чё за люди в натуре? Видит же, человек, не собака пришел, хреново ему. Я бы пожрал и ушел. Земля она круглая, может, и я когда помог бы. Блин, ну чё за люди?» Боб подошел ближе, профессионально оглядел сине-фиолетовую рожу мужика и осклабился. «Привет, Василек». Казах прервал монолог и огрызнулся. «Я не Василек, я Ермек». «Да пофиг, чё припёрся?» «Дайте пожрать. Видишь, блин, ситуация сложная». «А чё случилось-то? Это уже я встрял». До этого я внимательно осмотрел окрестности. Вроде никого. А то мало ли, вдруг кто еще в кустах засел. Казах обреченно махнул рукой. «Лошадей наших с санями увели, брата убили, ружья забрали». «Кто? Где?» Это Боб и я одновременно спросили. Наличие мародеров совсем рядом нам совсем не улыбалось. Казах заметил наш интерес и хитро прищурился. «Да вам-то какая разница? Вам же пофиг!» «Да вот думаем, есть кусок свинины вареной, но ты ж небось не ешь?» — доверительно спросил я. «Аллах запрещает». «Аллах запрещает, а я ем. Я в советской еще армии служил, там я все ел, иначе капец». «Так кто?» «Пожрать дайте». «Эки ты целеустремленный!» – заржал Барян и плюхнулся на сосну чуть дальше от меня, между поломанных веток. Сосна снова спружинила и меня чуть не сбросила со ствола. «Ладно, обожди». Я встал с сосны, спросил у Баряна, не доел ли он мясо, получил ответ, что осталось децл, и пошел в помещение. По пути внимательно посмотрел на следы казаха. Судя по ним, он шел не скрываясь. Это я так увлекся сосной, что не смотрел по сторонам. Лошара. Раздосадованный пошел в бытовку. Боб в торопях не закрыл двери, и помещение выстудило, хотя на печке уже начал булькать котелок с ребрышками. А вот на полу меня ждал сюрприз в виде двух крыс, метнувшихся под топчан. Твари. Я вытащил старый кулек из тумбочки и сыпал туда остывшее мясо. Надеюсь, крысы до него не успели добраться. Через пару минут казах хватал грязными обветренными пальцами кусочки мяса, чавкал и охал от боли в челюсти и выбитых зубах. Оголодал он, видимо, конкретно, глотал кусками и сожрал порцию в один миг. Боб аж восхитился. Вопроглот. «Это не свинина», — облизнулся Ермек. «Давай, рассказывай». Казах с сожалением бросил на снег пакетик из-под мяса и сморкнулся одним пальцем. Зелено-кровянистая сопля повисла на каком-то кустике и, совершив серию акробатических кульбитов по веточкам, медленно стекла на снег. Мы все втроем невольно зависли на этом зрелище, потом я посмотрел на Боба, Боб на меня, потом мы оба на Ермека, а его взгляд перебежал сперва на меня, потом на Боба и снова на меня. Возникла совершенно дурацкая пауза, и Ермек дрыгнул ножкой и присыпал злополучную соплю снегом. «Хэ», — сказал Боб. «Давай рассказывай», — повторил я. «Да мы с братом возвращали невесту сына ее родне. Она порченная оказалась. Ну и хотели Колым вернуть». Мы с Бобом слегка офигели и, как водится, потребовали подробностей. Со слов Ермека, его большая семья с юга Казахстана переехали в Иртышскую область в самом начале гражданской войны, когда северяне и им сочувствующие сторонники светского общества сцепились с южанами и поддерживающими их исламистами всех мастей. Заруба там получилась славная, но это другая история. Ермек и его семья не разделяли идеи радикального ислама и сбежали от своих нищих озлобленных соседей, успев с выгодой продать большую отару овец. Здесь же они купили отару и лошадей у таких же казахов, но с севера Казахстана. Да так понравились друг другу, что решили породниться через детей. В одной семье был жених, в другой – невеста. Туды-сюды, отогнали овец, но в связи с новыми событиями толком свадьбу не собрали, а решили полюбовно забрать невесту. Но тут возникла неувязочка. Жених заявил, что невесту кто-то уже до него распечатал. Возник конфуз, переросший в скандал. Типа Ермека сотоварищи кинули и круто обманули. Опозоренную девку запихали в сани, брат Ермека сел верхом и отправились они с предъявой к новым родственникам. Там Ермек хотел либо вернуть невесту, либо вымутить Колым взад. При этих словах Боб психанул и соскочил с сосны, а я опять чуть с нее не улетел, так она подпрыгнула. Блин, надо пересесть, а то точно навернусь. Вообще от Боба лично я вполне могу реально получить в морду по двум причинам. Если я чересчур активно буду отстаивать мысль, что Мэнни Пакьяо круче обожаемого Бобом Роя Джонса, и ляпну что-нибудь неосторожно по поводу дочерей и их мальчиков. Эта тема была для Боба как счастливого отца двух дочерей особенно болезненная. «Слышь, дикарь, ты там чё, решил просто вымутить Колым?» «Ты чё? Нет, конечно!» Казах оскорбленно выпрямился и попытался гордо сложить руки на груди, но охнул и поник. Хотя блеснуло что-то эдакое в хитрых косых глазах. «Ой, блеснуло! Мамой килянус!» Я одернул Боба, и Ермек продолжил. В общем, приехали они к родственникам продвигать тему, мол, так и сяк, мол, вы нас кинули, товар купцу бракованный подсунули. Но жизнь есть жизнь, мы простим, вертайте Колым и забирайте невесту. Ну или часть Колыма в знак раскаяния, они не будут выносить ссор из избы, то есть юрты, а овцы пойдут на укрепление будущего семейного счастья молодых. Но тут что-то пошло не так. Слово за слово, тюбетейкой по столу, и начали ораторов бить. Да так бить, что брат Ермека через несколько часов помер, видимо, что-то в потрохах лопнуло. Живот у него толстый и твердый стал, а сам белый весь, и задыхаться стал. Помер, в общем, брат, — горестно поведал Ермек. Ну а самому Ермеку сломали руку и, само собой, отобрали и коней, и сани. Так что теперь Ермек добирается домой и будет мстить родственникам. Боб после таких офигительных историй распсиховался, еще раз обозвал Ермека и его семейство дикарями, а вот Ермек не испугался, видимо, уже понял, что ему ничего не угрожает, и заявил. «А че, тут моя правда!» «Нам обещали одно, дали другое, а мы заплатили честно. «Нас обманули?» «Обманули. Косяк есть?» «Есть. Вот мы и хотели мирно решить, а они брата убили». «То есть вы девку насильно замуж отдали, и это не варварство?» «А я вас русских жизни не учу, и вы нас не учите. В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — блеснул знаниями Ермек. «А насчет девственности?» Тут Боб запнулся. «Да, а друг-то у меня скрытый романтик. Это не варварство?» «Да ладно!» — взвился Ермек и тоже подскочил с пенька. «Ты глаза разуй, времена какие! А намотает сын от такой чувырлы на винт! Раньше пошел к доктору-венерологу, он тебе все вылечит, а теперь? У нас в деревне из антибиотиков только аспирин, зеленка и мулла остались. Вот и подумай об этом, коль умный такой!» Мелкий казах аж забыл о болячках и подпрыгивал от бешенства рядом с пеньком. Но что характерно, и Боб, и он социальную дистанцию свято блюли. Как было между нами в начале разговора метров пять, так и осталось. И тем сильнее чувствовалась звериная ярость азиата. «Да, этот крендель так просто оскорбление с рук не спустит. Может быть, он и попытался вымутить гешефт из ситуации, но брата у него убивать – это перебор. Не спустит он такого. Точно не спустит. И не просто так мы нетронутую берем, мы ведь ее в семью принимаем. И уже в нашей семье ей быть. Мало как оно там будет. Заразу в семью принесет и...» Ермек, словно выоравшись и не в силах донести тупоголовым русским прописные истины, махнул рукой, снова сел на пенек и нахохлился. Боб молчал и, кажется, задумался. Я тоже молчал. А ведь в этом и правда что-то есть. Наступает время небольших общин, и каждый человек, который ненароком приносит домой заразу, становится угрозой физического существования этой самой общины. А семейная верность и целомудрие молодежи, и девочек, и мальчиков, чего уж там, переходит из категории нравственности в категорию основы физического выживания. Капец. Здравствуй, дивный новый мир. Кто не помер от новой заразы, помрет от триппера. Ладно, спасибо, я пошел. Ермек встал и побрел мимо меня куда-то в лес. «Эй, подожди, присядь», — подвинулся я. «А сюда-то ты зачем заходил? Крюк ведь сделал». «Дым из трубы увидел, да и дорога у Роговки заминирована, обойти хочу», — ответил Ермек, не оборачиваясь и не останавливаясь. Мы с Бобом изумленно переглянулись. «Погоди, Ермек, как заминировано?» «Так, расскажи». Тот остановился и медленно повернулся. Рожа еще злая, но глаза уже хитрые. «Ружье дашь?» «Да иди ты нахрен!» Тут взвился уже Боб. Ермек собрался продолжить движение, но тут встрял я. «Дам, если сведения интересные». Боб сплюнул. Ермек как бы нехотя вернулся на пенек. По его словам, чуть дальше на север леса плотно подходят к дороге, и перед Роговкой, почти на выезде из этого лесного коридора, вояки бросили на дорогу бетонный блок и заминировали дорогу и обочину. Сделали это в аккурат так, чтобы было неудобно разворачиваться, и если кто сможет до этого места доехать, то машина либо останется, еще больше заблокировав дорогу, либо спалят еще дофига бензина, объезжая лес. А без знания местности тут никак. То есть чужие не проедут. Пешком? Ну, про пешком я уже, кажется, говорил. А если принять во внимание попавшийся нам взорванный мост, то не только лишь все машины могут проехать дальше. Мало какая сможет. То есть либо внедорожная техника, либо вертолет. При наличии топлива в достат кол, соответственно. Ермек пытался нам объяснить, как они с братом проехали, потом запутался и заткнулся. Где-то с полминуты мы сидели молча, потом я вспомнил про карту и рысью метнулся в свинарник. Там меня уже ждала вонь сгоревшего обеда и ужина. «Блин, ребрышки на печке, сладкие, нежные и жирные. Настроение ушло на уровень плинтуса. Я снял с буржуйки котел и вместе с картой вышел из свинарника. Боб горестно схватился за голову, когда я сунул котелок в снег, и он с шипением начал в него погружаться. Потом Ермек возился с картой, показывал ориентиры, типа «Тут такая сосна лежит, старая». Мы снова запутались, в конце концов он тоже не выдержал и сказал: «Вот тут-то мы с трассы съезжали, и ехайте, короче, по нашим следам, снега ж с тех пор не было, их хорошо видать». Мы с Бобом снова переглянулись и уже оба схватились за голову. Ермек показал на карте, где его деревня, и попытался напроситься в попутчики, но получил решительный отказ. «Социальная дистанция – наше все». Потом я сходил к машине, вытянул из нее тулку-курковку 16-го калибра, если мне не изменяет память, ТОС-Б, древнюю, как помет мамонта. С виду она была вроде очень даже ничего, и ствол вороненый, и приклад лакированный. Только пружины прослаблены, и шат на колодке уже во всех плоскостях. Видимо, подкрасили ружье и впарили какому-то лоху за недорого. Еще взял десяток патронов с дробью Н3, и то жаба чуть не удавила. Вытолкав повеселевшего Ермека во свояси, пошли обсуждать ситуацию и готовиться к отъезду. Сборы были недолгие. Даже не сборы, а скорее наведение порядка в машине. Просто вытряхнули из нее почти все и заново сложили, но не как попало, а как придется. Шутка. Сложили все как надо, чтобы не рыться и не перетряхивать пол багажного отсека из-за какой-нибудь мелочи. Так что оказалось, что места в машине еще полно, а припасов у нас ой как мало. А вот остатки козы решили в салон не пихать, а порубили на несколько кусков, запихали в мешок и прикрутили к запаске сзади, типа чтобы не разморозилось. Пробежавшись несколько раз по свинарнику и поглядев, ничего ли не забыли, Боб запрыгнул в машину и пафосно изрек: «Шеф, трогай!» Потом подумал и писклявым голосом процитировал одну дамочку, попавшую на видеорегистратор таксисту: «Быстро вези меня домой, мразь!» Я сказал «Будет сделано» и выкатился из тамбура свинарника на улицу, закрыл ворота, и мы покатили по своим уже заветрившимся от времени следам к трассе. Боб угомонился и схватил бинокль, внимательно глядя вперед. Я тоже почувствовал, как начинается нервяк. Безопасное, хотя бы частично, убежище оставалось позади, а впереди была полная неизвестность. Включил радио, только треск помех. «А там кто-то ездил», — вдруг заметил Боб, отрывая от глаз бинокль и тыкая пальцем на дорогу. «По дороге. Кажется, на снегоходе катались». «Ну и хрен с ними». «Сейчас я подъеду к дороге, ты выйдешь и поглядишь по сторонам, ок?» «Ага». На дороге Боб внимательно огляделся, пошурудил носком сапога следы и, показав мне пальцем в сторону городка РВСН, приложил руку к уху, как будто предлагая прислушаться. Я вылез из машины и замер, напрягая подпорченный наушниками, производством и регулярными посещениями тира слух. Далеко, со стороны ракетчиков, заливалась сирена. Долго, нудно, протяжно. И очень тревожно. Блин, да что у них там опять? Опять туристов-экстремалов ловят, типа таких, как мы. Я не ответил. Опять посетило чувство нереальности. Яркое солнце, синющее небо, искрящийся снег, пустая дорога и сирена на горизонте. Тьфу. «Боб, давай убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше». «Ага, как скажешь. Отсюда, так отсюда». До трассы ехали молча, а перед въездом на нее Боб снова сбегал на разведку. И опять ничего и никого. Лишь немногочисленные следы и те не самые свежие, еще со времен снегопада с дождем. Кажется, даже местные не катались. Мертвая тишина. Тьфу, мать ее, чур меня. Говорить не хотелось. Боб положил на колени у корот и крутил на пальце ремень около антапки, внимательно глядя по сторонам. Я регулярно гладил цевьё калаша, на который сменил СВД. Винтовка, пока я за рулем, мне не нужна, больно уж она длинная и неразворотистая, а калаш в тесноте машины будет в самый раз. Мы оба были на взводе. Тишина и запустение реально пугали. Не должно быть так, это ненормально. Разум не хотел принимать такую картину и страхом и беспокойством подавал сигнал. Беда. Беда. Небольшая деревенька на трассе, чье название я так и не увидел из-за заметенного указателя, была вымершая. Без всяких казалось, наверное, и как будто. Следов на снегу не было. Дым из труб, стоящих вдоль дороги домов, не шел. Калитки открыты и заметены снегом. Несколько домов просто сгорели. Рядом с одним из них стоял сгоревший остов трактора с прицепленной железной телегой, тоже сгоревшие. Боб долго смотрел на них, пока не скрылись из виду. Мы медленно катились по занесенной дороге, иногда сбавляя скорость на переметах, включая и выключая полный привод. «Вообще жесть», — выразил общее мнение я. «Ага, слышь, Макс, они тут, кажись, от этой инфекции вымерли». «Обоснуй». «Да там магазин придорожный и кафешка. Я тут несколько лет назад был». Тут маршрутки останавливаются, типа наперекур и поссать сбегать. Если что, так эта кафешка – реальный рассадник заразы на всю трассу получается. А в телеге, которая с трактором, кажется, люди были. Точно скелет горелый я там видел, братан. Телега полная. Я не ответил, лишь головой помотал, отгоняя жуть. Воображение разыгралось, я живо представил, как фигуры в балахонах и противогазах вытаскивали умерших людей на телегу, потом просто подогнали к большому срубу и спалили вместе с трактором и всем содержимым. Или этим занимался местный житель. Вояки, наверное, просто все спалили бы к чертовой матери, вообще всю деревеньку, и не заморачивались бы с телегами да жмурами. Меня от такой картины аж до мурашек пробрало, как я только представил себя на месте человека, проводившего всю деревню, всех друзей и знакомых на погребальный костер. Еще с полчаса ехали молча, думая каждый о своем. Скорость была небольшая, километров 40-50 в час, как раз, чтобы не рвать двигатель на заснеженной нечищенной дороге. И то, временами въезжая в снежный перемет, приходилось включать полный привод. Боб смотрел в бинокль и по сторонам, иногда гулко кашлял и, открыв двери УАЗика, отплевывался на обочину, наблюдая, как плевки уносятся назад. «Ты мне там борта не засморкай, толстый!» – бухтел я, лишь бы что-нибудь сказать. Как вдруг в один из таких моментов Боб открыл дверь, отплевался, замер и каким-то деревянным голосом позвал меня. «Макс! Макс! Гля!» Я сбросил газ и попытался поглядеть, что там Боб увидел. Но он загораживал обзор, почти вывалившись из приоткрытой двери УАЗа, и из-за его спины ничего не было видно. «Ну чё там? Не вижу!» Друг повернулся ко мне, и на лице легко читалось изумление, а в глазах плескался ужас. «Да блин, что там такое?» «Капец!» Я психанул, испугался тоже и остановил машину. Широко открыл дверь и встал в полный рост, схватившись за багажник на крыше. Посмотрел в ту сторону, куда продолжал неотрывно смотреть Боб. Потом секунду пытался понять, что я вижу. Потом в руках появилась слабость. Я отцепился от багажника и прыгнул из машины. Обошел ее, чувствуя, как ужас растекается по ставшим вдруг ватными ногам. И уставился в небо. В ярко-синем небе, на горизонте, словно неведомые быстро растущие растения, устремились ввысь маленькие блестящие точки, оставляя за собой утолщающиеся назад белые дымные хвосты. Некоторые уже были высоко и по дуге уходили куда-то на север. Другие еще поднимались над лесом, словно видео из репортажа о Байконуре времен освоения космоса. Даже говорить ничего не было нужно. Сейчас, в почти безветренный, морозный и солнечный день, мы с другом стали свидетелями окончательного крушения этого гребаного мира. Какой бы он ни был, как бы мы к нему ни относились, как бы ни хаяли его в минуты трудностей, но это был наш мир, в котором жили мы, наши друзья, знакомые, коллеги и родители. Это был наш мир, и другого у нас не было, и быть не могло. И эти ракеты, пошедшие на какие-то неведомые нам цели, стали зримым свидетельством его конца. Грубого, безжалостного и страшного конца. Из моих глаз внезапно потекли слезы.